теплее за стеклом, но в злые морозы вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с вами сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном огне. А люди уносят вас домой и вечером поздним праздничный свет наполнит миг все окна дворов. Кто выдумал вас растить зимой, о, белые розы, и в мир уводить жестоких вьюг холодных ветров? Кто выдумал вас растить зимой, о, белые розы, мир уводить жестоких вьюг холодных ветров? Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с вами сделали снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном огне. Yeah.